все равно туда войду, прошу тебя, поверь мне. Нет, не гони, не надо, говори как есть. И если нету жизни, то значит где-то она есть. Покажи мне мир, в котором я живу, открой мне двери. Я все равно туда войду, прошу тебя, поверь мне. Нет, не гони, не надо, говори как есть. И если нету жизни, то значит где-то она есть. Сколько ждали эти строки, сколько рвали эти мысли. Неужели мы достойны, мы достойны этой жизни? На расстоянии тела объединяют души. Я прошу тебя послушать, я прошу послушай. Не говори, не надо, что я тебе не нужен. Я прошу тебя, останься, выпусти наружу душу. Сердце более жесткий камень, и сознание дурманит. Но надежда оставляет, но надежда оставляет. Вернуть назад, что было с нами, все эти строки, написанные в письмах, забыты монологи. Прощения недостоин, обиды все забыты. Давай начнем сначала все, услышь мои молитвы. Не отпущу, не потеряю, не продам я душу. Отыщу тебя везде, буду в темноте заблудшим. Главное найти дорогу, дорогу на спасение. Мне потребуется время, мне потребуется время. Где бы ни мотало, куда бы ни носило, я буду помнить все, что ты мне говорила. Неужели в этих строках все, что между нами было? Я прошу тебя остаться, пусть высохнут чернила. Покажи мне мир, в котором я живу, открой мне двери. Я все равно туда войду, прошу тебя, поверь мне. Нет, не гони, не надо, говори как есть. Если нету жизни, то значит где-то она есть. Сколько ждали эти строки, сколько рвали эти мысли. Неужели мы достойны этой жизни? На расстоянии тела объединяют души. Я прошу тебя послушать, я прошу послушай. Совершая прыжки, ты не думаешь о мягкой посадке. Главное, чтобы настроение твое было в порядке. Ты экстремал в плане серьезных отношений. Тебя волновало чужое мнение до поры до времени. Теперь ты изменилась, другая стала, повзрослела и нашла себе идеала. И все твои принципы, в принципе, все об одном и том же. Ты в поисках принца и стабильных отношений. Че сможешь слушать ты мнение? И когда спать ложиться, понимать, как охота в танце кружится. Сжигая пламени, потушим огонь в сердце. Я хочу, чтобы с тобой мы наконец-то были вместе. Ведь ты одна такая в мире, тебе нету равных. Ты в моей жизни занимаешь роль одну из главных. Не отпущу, не потеряю душу, не продам. Я целый мир порву напополам. Выберем с тобою остров изобилия и будем там вдвоем. Прошу тебя, услышь меня. Мы с тобой по разным сторонам одной системы. Преграды ставим, рисуем бетонные стены. Преодолеем стереотипы, все сломаем. Будем там с тобой вдвоем, я это знаю.